Глава 18. Закат монархии. В первой телеграмме из Ставки Николай II сообщил Александре Федоровне: «Благодарю за вести. Свидание сошло удивительно хорошо и просто. Он уезжает послезавтра, но смена состоялась уже сегодня. Теперь все сделано. Нежно целую тебя и детей. Никки». Через три дня после приезда монарха в Могилев бывший главнокомандующий великий князь Николай Николаевич с группой офицеров отбыл к месту своего нового назначения. Он сменял на посту кавказского наместника престарелого графа Воронцова-Дашкова и становился командующим Кавказским фронтом. Царь обживался на новом месте. 27 августа из поезда переехал на жительство в старый двухэтажный губернский дом, расположенный на высоком холме над Днепром. Самодержец занял под свои апартаменты две комнаты на втором этаже, обстановка которых была почти спартанской. Простая кровать, стол, несколько стульев, этажерки. К бывшей губернаторской резиденции примыкало здание присутственных мест, где располагался мозговой центр – штаб армии. В Ставке постоянно находилось несколько сот офицеров. Максимальное число достигало 300. Здесь за годы войны сложились определенные традиции, свой повседневный уклад. Прибытие императора внесло существенные коррективы в эту жизнь. Вместе с ним прибыли некоторые чины придворной свиты, обязанные находиться при особе государя. Министр императорского двора граф Владимир Борисович Фредерикс, дворцовый комендант генерал-майор Владимир Николаевич Воейков, генерал-адъютант и адмирал гвардейского экипажа Константин Дмитриевич Нилов, генерал-лейтенант и начальник канцелярии министерства императорского двора Александр Александрович Масолов, флигель-адъютант Мардвинов и другие. Справка. Нилов Константин Дмитриевич, годы жизни 1856-1919, герой русско-турецкой войны, адмирал гвардейского экипажа, генерал-адъютант, флаг-капитан Его Величества с 1905 года, близкий Николаю II человек, был адъютантом великого князя Алексея Александровича и другом великого князя Константина Константиновича, женат на княжне Марианне Михайловне Кочубей, умерла в Париже. Расстрелян большевиками. Частыми гостями Ставки теперь стали и члены императорской фамилии, которые находились здесь иногда по нескольку недель. Особенно подолгу здесь пребывали великий князь флигель-лейтенант Дмитрий Павлович и контр-адмирал гвардейского экипажа великий князь Кирилл Владимирович. Отношения между штабными офицерами и лицами свиты не были особенно дружественными, но сам император ко всем относился с ровным добродушием. Справка. Кирилл Владимирович. Годы жизни. 1876-1938. Великий князь, старший сын великого князя Владимира Александровича и великой княгини Марии Павловны. Старший. Внук императора Александра II. Двоюродный брат Николая II. Контр-адмирал, флигель-адъютант, в 1905 году, нарушив данное царю обещание, женился на своей двоюродной сестре Виктории Мелити, принцессе Саксон-Кобург-Готской. Дети. Мария, Кира, Владимир. За самовольный брак уволен со службы. Ему был воспрещен въезд в Россию. В 1907 году был прощен, вернулся в Россию, его жена получила титул великой княгини Виктории Федоровны. С 1915 года командир гвардейского экипажа, еще до отречения Николая II перешел на сторону новой власти. В 1917 году эмигрировал в Финляндию, а затем во Францию. В 1922 году в Париже провозгласил себя блюстителем престола, а 31 августа 1924 года принял титул императора Всероссийского Кирилла I. Умер во Франции, похоронен на родине жены, Кобурге, Германия. В 1995 году прах перенесен в Великокняжескую усыпальницу Петропавловского собора в Петербурге. Вставал Николай II обычно около 8 часов. После утреннего туалета и легкого завтрака шел в штаб, где принимал доклады, продолжавшиеся 1,5-2 часа. Затем завтрак, после которого опять доклады. Во второй половине дня, ближе к вечеру, почти непременно совершал прогулку в губернаторском парке или за городом, куда выезжал на автомобиле в сопровождении кого-нибудь из свитских. Затем опять доклады, приемы, совещания. После ужина, заканчивавшегося обычно в 9 часу вечера, час-два проводил за дружеской беседой или игрой в домино. В программу вечера входило чтение, которому неизменно посвящал время перед сном. Уклад жизни был бесхитростным, трапеза непритязательной, а отношения с окружающими людьми простыми и откровенными. В Могилеве значительно меньше ощущалась вымученная обязательность придворного этикета, что царю, несомненно, нравилось. Протопресвитер Георгий Шавельский вспоминал. «Сидя за столом, государь запросто беседовал с ближайшими своими соседями. Делились воспоминаниями, наблюдениями, реже затрагивались научные вопросы. Когда касались истории, археологии и литературы, государь обнаруживал очень солидные познания в этих областях. В тесном кругу, за столом, государь был чрезвычайно милым и интересным собеседником, а его непринужденность и простота могли очаровать кого угодно. С ним можно было говорить решительно обо всем, говорить просто, не подбирая фраз, не считаясь с этикетом. Чем прямее, проще, сердечнее бывало подходишь к нему, тем проще и он относился к тебе. Согласно существовавшей традиции, в ставку не допускались женщины. Даже императрица и дочери, приезжая в гости к мужу и отцу, жили в поезде, а пребывание их в губернаторском доме оставалось всегда кратковременным. Остальных же вообще даже на порог не пускали. В июле 1916 года царю пришлось в этой связи иметь объяснение с матерью, компаньонка которой не смогла лично передать письма от вдовствующей императрицы. Внося ясность в ситуацию, Николай II писал: «Эту даму я не принял, так как никогда дам не принимаю. Я послал Валю Долгорукова, князь Василий Александрович состоял в свите в качестве гофмаршала, к ней на станцию, объяснить ей причину моего отказа». Справка. Долгоруков Василий Александрович. В семейном кругу Валя. Годы жизни 1868-1918. Князь, генерал-майор свиты Его Величества. Сын Александра Васильевича Долгорукова, убитого на дуэли. И Маргариты Сергеевны, урожденной Долгоруковой во втором браке Бенкендорф. Окончил пажеский корпус, служил в лейб-гвардии конно-гренадерском полку, а затем в кавалергардском полку. Пасынок обергофмаршала Павла Константиновича Бенкендорфа, помощник гофмаршала с 1914 года, затем гофмаршал, последовал за царской семьей в Екатеринбург, где и был убит. Текущую оперативную военную работу в Ставке осуществлял генерал Михаил Васильевич Алексеев, которого царь заслуженно считал крупным военным специалистом. Выпускник Николаевской академии генерального штаба, Алексеев несколько лет преподавал в академии, затем был начальником штаба Киевского военного округа, начальником штаба армии Юго-Западного фронта, а в августе 1915 года получил назначение на второй по важности пост в армии начальника штаба Верховного главнокомандующего. Справка. Алексеев Михаил Васильевич. Годы жизни 1857-1918. Генерал-адъютант, генерал от инфантерии. Окончил Московское пехотное юнкерское училище и Николаевскую академию генерального штаба. Службу начал прапорщиком в 1876 году. С 1908 года начальник штаба Киевского военного округа. В 1914 начальник штаба армии Юго-Западного фронта. В апреле 15 года главнокомандующий армиями Северо-Западного фронта. С августа 1915 года начальник штаба Верховного главнокомандующего. Один из создателей добровольческой армии. Умер в Краснодаре. Это был талантливый штабной офицер, эрудированный, организованный и аккуратный. Однако ему недоставало творческой инициативы и чувства государственной ответственности. Он был прекрасный исполнитель вторых ролей. Он не любил оставаться за главного. Генералу Дубенскому признавался: «С государем гораздо спокойнее. Его величество дает указания такие, соответствующие боевым и стратегическим задачам, что разрабатываешь эти директивы с полным убеждением в их целесообразности. Государь не волнуется, он прекрасно знает фронт и обладает редкой памятью. С ним мы спелись, а когда уезжает царь, не с кем и посоветоваться». Однако чувство преданности царю у генерала Михаила Васильевича Алексеева не было непоколебимым. Он постепенно начал верить не собственным глазам и наблюдениям, а досужим разговорам, долетавшим до ставки о гнезде предательства в царском селе. Как такое случилось и почему подобное произошло, так навсегда и осталось мрачной тайной души генерала. Великой трагедией России стало то, что в судьбоносные дни конца февраля, начала марта 1917 года именно Алексееву пришлось выйти на политическую авансцену, оказаться в центре великой исторической пертурбации, играть чужую сольную партию и стать одним из дирижеров революционных событий. Но это все случилось потом. В конце лета 1915 года о трагическом грядущем никто в ставке не ведал. Уже вскоре после прибытия царя в Могилев случилось событие, прозвучавшее громом средь ясного неба для общественности, для всей прогрессивной публики. Русская армия в начале сентября одержала победу в Вильно-Молодечницкой операции. Еще раньше под Тернополем немцы и австрийцы потерпели ощутимое поражение и вынуждены были отступать. Провалилась и операция по захвату германским фронтом Риги. Кайзер Вильгельм был в ярости и публично изрек: «Мы совершили прыжок в воздух, а русские одержали большую морскую победу». Во второй половине сентября положение на фронтах стабилизировалось. Воспользовавшись затишьем, царь 22 сентября поехал погостить в Царское, где был с радостью встречен всеми членами семьи. Пробыв здесь несколько дней, уже 1 октября выехал обратно. Теперь его сопровождал наследник, который впервые выехал с отцом в ставку. При Николае Николаевиче ни он, ни Александра Федоровна здесь не бывали. По пути следования устраивались смотры войск, которые Алексей принимал вместе с отцом. Несмотря на то, что ему было всего 11 лет, цесаревич очень серьезно относился к своей миссии, а к военному делу вообще проявлял, как и отец, неподдельный интерес. Наследник никогда не жаловался на усталость. В Могилеве Алексей разместился в одной комнате с отцом, спал на такой же простой железной кровати и иногда даже присутствовал на докладах и официальных встречах. А родители считали, что Алексея надо чаще показывать народу и войскам. Они должны были знать и любить своего будущего повелителя. Императрица не сомневалась, что зрелище ангелоподобного сына усиливало симпатию людей к правителям, крепило основы монархии и развеивало зловредные слухи о физической неполноценности и ущербности цесаревича. Николай II просто блаженствовал, проводя время в обществе сына. Они вместе гуляли, читали книги, разговаривали, писали письма в Царское. Вместе молились. «Его присутствие дает свет и жизнь всем нам, включая и иностранцев», писал Николай Александрович Александре Федоровне 6 октября 1915 года. «Ужасно уютно спать друг возле друга. Я молюсь с ним каждый вечер, с той поры, как мы находимся в поезде. Он слишком быстро читает молитвы, и его трудно остановить. Ему страшно понравился смотр. Он следовал за мною и стоял все время, пока войска проходили маршем, что было великолепно. Только в первый день Алексей завтракал с Жильяром в моей комнате. Но потом он стал сильно упрашивать позволить ему завтракать со всеми. Он сидит по левую руку от меня и ведет себя хорошо, но иногда становится чрезмерно весел и шумен, особенно когда я беседую с другими в гостиной. Во всяком случае, это им приятно и заставляет их улыбаться. Перед вечером мы выезжаем в моторе, по утрам он играет в саду, либо в лес, либо на берег реки, где мы разводим костер, а я прогуливаюсь около. Я поражаюсь, как много он может и желает ходить, а дома не жалуется на усталость. Спит он спокойно, я тоже, несмотря на яркий свет его лампадки. Главным дневным занятием цесаревича в Ставке были уроки. Но когда они заканчивались, то единственное желание — находиться возле отца. Являясь строгим блюстителем распорядка, император радовался каждой возможности иметь сына рядом. Да и других чинов Ставки и свиты вид умного и живого мальчика не оставлял равнодушным. Говоря о том времени, дворцовый комендант Владимир Николаевич Воейков вспоминал. «Завтракал Алексей Николаевич за общим столом, сидя по левую руку государя. После дневной прогулки с его величеством наследнику подавался отдельно в 6 часов обед. Между своим обедом и сном он появлялся среди приглашенных к высочайшему столу, причем держал себя совершенно непринужденно. Благодаря необыкновенной простоте и сердечности в обращении Алексей Николаевич привлекал к себе все сердца как своей внешностью, так и духовной красотой. Императрица тяжело переживала разлуку, сразу и с солнечным светом Николаем, и с солнечным лучом Алексеем. Уже на следующий день после их отбытия в письме восклицала: «Ах, как мне обоих недостает! В час, когда он обыкновенно молится, я не выдержала, расплакалась, а затем убежала в свою комнату и там прочла все его молитвы на случай, если бы он забыл их прочитать. Прошу тебя, каждый день спрашивая его, не забывает ли он молиться. Мне кажется, что прошел целый век со дня вашего отъезда. Такая тоска по вас, и так мне вас не достает, мои ангелы, что не могу этого выразить словами». Императрица в царском селе занималась делами, которые считала важными и нужными. Приемы, встречи, бумаги. Царь стал пересылать для просмотра и заключения часть документации не первостатейной важности. Не порывала она и с лазаретами. В силу большой загруженности ассистировать при операциях теперь приходилось редко, но посещение госпиталей не прекратило. Это осталось постоянным ее занятием.